Глава 33. Хотя Валерий и предупредил отца, чтобы тот был готов сняться с места, в эти же дни старик Аргылов не спешил. Сказать легко: снимись да поезжай. И Артемьев, и Валерий не окропили эту землю своим потом. Они давно уже, как отрезанный ломоть, сначала все учились, затем с ружьями за спиной не слезали с седла. Да, конечно, им-то просто вскочили на коней, дали им кнута и были таковы, а ему всю жизнь сызмальства до стариковского возраста, прожившему на этих землях, великим рачением и патагонным трудом накопившему свой достаток, трудно было уехать, оставив нажитое. Вот потому он и съездил на свою старую усадьбу дать указание Халытару и Аясыту, как поступить, если он отлучится надолго по делам. Когда и зачем он должен поехать, старик, конечно, не обмолвился. Жене и дочери он как-то сказал, чтобы те собирали пожитки, возможно, они переедут на другое место. Но те, кажется, и ухом не повели. С тех пор, как зятем стал у них тот лысый, с Аргыловым перестала разговаривать даже жена. За столом лепешки и мясо ему, главе семьи, она не дает, а швыряет, как собаке, подачку. Уж и зла не хватает на эту неразумную бабу. Сказать им про дальний путь на восток, поехать доброй волей ни за что не пожелают. Но хотят они или не хотят, старик-то их все равно тут не оставит. Оставь эту чертову девку здесь, так она быстренько выскочит замуж за какого-нибудь беспартошника-большевика. Чем иметь такого зятя, лучше уж не иметь дочери. Увезет он их, все равно увезет. Правду говорят, что у богача сон на острие шила. С тех пор, как перевез ценности к себе на подворье, Аргылов лишился сна. Позавчера, выпросив у знакомого в абаге, старик привел сторожевую собаку, да, кажется, пес попался дряхлый, выживший из ума, днем беспросыпно спит, не облаивает ни пешего, ни конного, ночью же брешет, не переставая. В первую ночь старик хватал берданку и выбегал на двор, как только взбрехивала собака, но каждый раз оказывалась впустую, так что в конце концов он отчаянно продрог. Затем, уже глубоко за полночь, Аргылов решил проверить, что же это такое беспокоит пса, и стал подглядывать за ним в приоткрытую дверь. Обнаружилось, что пес облаивал луну. Чуть тогда не разрядил обозленный старик свою берданку в глупую голову старого пса. «Да, это тебе не твой басыргас, думал, не теряй. Хотел отвезти собаку обратно к хозяину, да раздумал. Пусть хоть со стороны подумают, что у них есть сторож. Этой ночью старик решил не обращать внимания на собачий брех, но берданку свою из рук не выпускал. Беспокоилось, что в последние дни у него стали дергаться мышцы на лице, худая примета, может, от усталости. С тех пор, как белые увели с собой Суонду, пришлось поработать и ему. Узнать бы, что с ним там. Хотя после случившегося, какой он теперь работник? Кажется, переменился он с тех пор, как при нем убрали старика Чаачара. Да, времена. Даже такие скоты, как Суонда, теперь стали думать и рассуждать, как же дальше-то жить. Мысли Аргылова прервал скрип саней, въехавших к нему во двор. Собака, весь вечер не дававшая уснуть, почуя людей, умолкла. Ну и сторож, черт ее подери! Аргылов притаился, вслушиваясь. Скрип снега под ногами людей все приближался и, наконец, достиг дверей. Уже уснули? Аргылов оторвал голову от подушки. Балерий, ты? Да, это я. Томмот, зажги-ка свечу, а ты, Харлампий, растопи печь. Босой Аргылов пошел к шестку одеваться, а Ныс с обычной расторопностью встала, сходила за мерзлым мясом и поставила его вариться. — Напрасно затеяли варево, — сказал Валерий. — Нам надо спешить. — Куда это? — скинул глаза старик. — Не прикидывайся. Знаешь, куда. — А что за беда такая? — Пока нет беды. — Так зачем тогда? — вспылил старик. — Но-хо, ты со мной говори серьезно. Торопиться велит Артемьев. Говорит, чтобы не позже этой ночи. Должно он знать, что говорит. Сейчас мы едем из Белестяха. Там Пепеляев в засаде поджидает отряд красных. — Отряд большой? — Не знаю, идут из Чурапчи. — Если из Чурапчи, то красных не должно быть много, — рассудил старик. — А если Пепеляев их перебьет? — Все равно надо убираться побыстрее. Это приказ Артемьева. — Тут нет ничего. Что им нажито, пусть не распоряжается чужим добром. Может, ты желаешь попасть в ЧК? Такие дела в спешке не делаются. Отправимся с утра. Прав, старик, затягиваясь из трубки, подал голос Харлампий. Не зря говорят, что торопливая сука приносит слепых щенят. Кони устали, поддержал и Томмот. Надо им дать передышку. Угревшийся у печного жара Валерий обессилел. Его разморило, голова стала наливаться тяжестью, веки смыкались. Разве только... Встать с позаранок, с трудом, едва не засыпая, — проговорил он. — Это сделаем. Старик Аргылов покосился на Анис. — Поторапливайся с варевом. Из-за перегородки вышла Кыча. Она переставила котел с мясом и чайник в самый жар, подгребла под них угли. Томмот кинул на нее быстрый взгляд. Как поступит старик Аргылов с женой и дочерью? Нельзя допустить, чтобы Кычу захватили с собой. Если и утром она окажется тут, ее увезут силой, это ясно. Значит, ей надо бежать. Найдется ли поблизости место, где бы она могла спрятаться, и как ей это передать? Ночные гости сели за стол. Из домашних никто с ними не сел. — Коней накормишь? — спросил Валерий отца, и, не дожидаясь ответа, пошел спать. Томмоту послали на Урони под правыми окнами. Харлампий занял место Суонды. Выжидая удобный момент, Томмот замешкался возле камелька, как бы прибираясь. Старик Аргылов оделся и вышел кормить коней. — Анис, мне бы и иголку с ниткой. Распялив на пальцах рваную рукавицу, Томмот подошел к хозяйке. — У меня руки мокрые. Кыча, ты еще не ложилась? — Нет еще. — Помоги-ка парню. Рукавицы у него порвались. Давай сюда. За перегородкой Кыча обвела его шею руками. — Кыча, молчи. Послушай меня. — Что говорит отец? — Сказал, чтобы мы собирались. — Знаете ли, куда он хочет вас увезти? — Наверное, в свой наслег. — Нет. Он собрался с белыми на восток. Белые проигрывают. — На восток! — отшатнулась Кыча. — Тебе надо бежать в эту же ночь. Утром тебя увезут насильно. Бежим вдвоем. Нельзя, я должен быть с ними, задание у меня. Вошел отец со двора. — А где парень? Зорко углядел он отсутствие Томмота. Кыча рукавицу ему зашивает. Томмот с нежностью глядел на ее вздрагивающие ресницы. На прямой белый пробор волос, разделенных надвое. Много бы он дал за счастье прижаться губами к ее глазам, трепетной рукой погладить эти блестящие косы. Но вместо этого Томмот зажмурил глаза, затряс головой и беззвучно одними губами сказал: «Беги, беги». Желая сказать что-то свое, Кыча с мольбой протянула к нему руки. Но Томмот уже пошел к камельку, чтобы положить рукавицы на загрядку. — Доченька, почему не ложишься? Утром слыхала ли, поднимутся рано, спать надо. — Лягу, мама, я лягу. Не раздеваясь, она прилегла к матери и вместе с нею накрылась одеялом с головой. — Мама, что, птенчик мой, задумали бежать на восток, к Охотску? — О ком ты? — А все, и мы тоже. — Не может быть. Зачем отцу подаваться в такую даль? В Охотске ему нечего черпать, а уж насчет барыша он не промахнется. Едет он туда, мама. А кто говорит? Не за барышом едет, а удирает от красных. Ты откуда узнала? Знаю. Придумаешь же, доченька. Аргылов себе во вред не сделает. Небось, задумал пересидеть бурю где-нибудь в дальнем наследе. Спи, доченька, спи. Помолчали. Затем, глубоко и горестно вздохнув, Кыча опять прошептала. — Мама, ну что, ты поедешь с отцом? — Едва ли он спросит меня, распорядится и все. — А ты не слушайся. — Как же я не послушаюсь? Он Богом назначен. Он мой, то и он. — А я не поеду. Не говори так, доченька, не надо отца гневить. Да и лучше так, уехать бы подальше от этих чудищ, бандитов, так в Охотск же, с людьми Пепеляева. Опять ты начала нести пустое. Ох, ну как мне тебя убедить? Почему ты мне не веришь? От бессилия Кыча заплакала. Спи, пташка моя. Мама, бежим вдвоем. Встанем сейчас, уйдем отсюда и спрячемся у кого-нибудь. Пусть уезжают без нас. Не дури. Спи-ка лучше. Кыча отклонила объятия матери, поднялась и прилегла на свою кровать, не раздеваясь. На восток, в Охотск. Так вот почему отец выкопал и привез сюда припрятанное добро. Собирался бы куда поблизости, не стал бы и вырывать этот клад. И Валерий появился тут для того, чтобы вывести всех вместе с добром. Значит, дни белых сочтены. А что же сделает она, Кыча? Выйти через хотон и бежать — это можно. На худой конец ночь могла бы провести и в лесу. Зато спаслась бы, стала бы вольной птицей, поехала бы в Якутск. У камелька появился отец. Поворошил затухающие угли, поставил затычку в трубу и вышел вон. Скоро он вернулся, чертыхаясь на мороз, и лег. Мама бедная. Сейчас она не верит, в ее голове не укладывается. Как можно удариться в побег из родных мест, в какие-то неизвестные края? Утром она узнает правду. Будет ли она и тогда послушна той Йону, Господом Богом ей назначенному, а не захочет, так все равно увезут силы. Едет с ними и Томот. Так что же это получается? Неужели она убежит, спасая только себя и оставив двух самых дорогих ей на свете людей? Значит, пусть они терпят лишение, пусть они хоть сгинут, лишь бы мне было хорошо. Нет, нет. Если она убежит, то весь век станет казниться. Побег этот станет ее проклятием, ее стыдом и позором. У нее есть три любимых человека — мать, Суонда и Томот. Бедняжка Суонда попытался ее защитить, да сам попал в беду. Жив ли он или уже замучили? Это все он, все отец толкнул Сонду хищником прямо в пасть, бедняжка Сонда. А мать какова? Не перечь отцу, не гневи его, желает мне добра, а не может понять, что смирением своим только злит меня. Бедная моя мамочка, неужели отпущу я тебя одну? Томот, если не кривить душой, так это только его она любит самой большой любовью. Жаль, что поняла она это поздно. Правду, оказывается, говорят, что человек умнеет в страданиях. Хоть что с ней делаете, ругайте, бейте, убейте. С этого момента, вплоть до последних мгновений жизни, она будет только с ним, с Томотом. Нет, нет. Томот, я не отпущу тебя одного. Ты не думай, что я стану тебе обузой. Нет, я стану тебе помогать. Помнишь, пусть и немного, но все же я тебе помогла при побеге того чекиста. За наше счастье мы будем бороться вместе. Кыча решительно сбросила с ног торбоса и юркнула под одеяло. Поднялись утром в глухую темень. — Собирайтесь, — велел Аргылов жене и дочери. Затем он обратился к мужчинам. — Сначала погрузимся, запряжем коней, завтракать будем перед отъездом. Нагромоздили на сани сундуки, ящики, кули, переметные сумы, кожаные кошели. Накрыли поклажу сверху сеном и натуго перетянули сыромятными веревками. — А это? — обратилась к ним Аанис, держа в руках большой узорчатый моторчах. Моторчах — сосуд из бересты. — А посуду? Аанис обвела глазами ряды берестяных ведер, деревянных чаш и мисок, глиняных горшков, собранных ее стараниями за долгие годы жизни. Выбрось вон. Увидев Кычу, хлопотавшую возле стола, Томмот отвернулся, а у Кычи захолонуло сердце. Не ругай меня, не сердись, голубчик. Как я могу исчезнуть, оставив вас одних? Ну, взгляни ты на меня, улыбнись. Чуя недоброе, Аанис не сводила глаз с мужчин. Протягивая мужу стакан с чаем, она спросила, куда переезжаем? «Приедешь, узнаешь. Скрываешь?» Возмутилась Аанис, бледнее от злого предчувствия. «Сказать, куда едем? Язык у тебя не поворачивается». «Куда едем? Так тебе и подавай. Я и сам не знаю, куда нас прибьет». «Как же это? Хватит!» За столом установилась недобрая тишина. Нестерпев, Валерий поставил свой стакан на блюдце кверху дном. Уже рассветает, надо спешить. Погоди немного. Неподвижный, весь наливаясь тяжестью, старик неторопливо, с передышками, тянул из блюдечка чай. Неизвестно, вернемся ли мы сюда и будем ли вот так распивать чаи. — В какую же даль ты все же собрался? — Опять подняла голос Аанис. «Или язык проглотил? Если так, отправляйся один. Я из родных мест никуда не уеду, и дочь с тобой не отпущу. Мы остаемся». «Не мели чепухи. Обе поедете. Смотри-ка ты, у них есть родные места. Места эти родные уже не для нас, а для большевиков. Понимаешь ли ты это, баба? Не поедем. Останемся. Аанис с рывком развязала платок, ей перехватило дыхание. И тут, будто вихрем сорвало входные двери, руки вверх. В клубах морозного пара с пистолетами в руках к столу подскочили Топорков и Сарбалахов. Топорков обвел внимательным взглядом мужчин с поднятыми вверх руками. Полковник, что за шутки? Первым пришел в себя Валерий. У нас времени в обрез, приказ. Топорков на него и не взглянул, ткнул пистолетом Харлампию в грудь. Ты можешь опустить руки. Кивнул также и старику Аргылову, и ты можешь. Затем повернулся к Валерию. Опусти руки и ты. Хотя тебя надо было расстрелять, жаль. Артемьев за тебя ручается. Но с тобой разговор у нас впереди. В голосе полковника были жесткие, беспощадные ноты, и встревоженный Валерий прикусил язык. Заметив, что и Томмот начал было опускать руки, Топорков подскочил к нему. — Руки! — Наконец-то ты попался, брат-чекист. Я тебя сразу почуял. Не будь командующего, да не объякуться он так. Ну, теперь ты не вырвешься. — Сарбалахов, возьми у него пистолет. Томмот усмехнулся. — Ну, знаете, это начинает надоедать. И каждый раз чекист да чекист. — Не смейся, товарищ чекист. Скажи-ка лучше, кого ты отправил из Белестяха к Красным? — Знают или подозревают. — Если мы и отправили кого, знает Аргылов. Мы с ним все время были вместе. Полковник, мы вдвоем, тебя не спрашивают. Чичахов, если хочешь остаться в живых, назови агентов ЧК, оставшихся еще в дружине. Допрашивают долго времени, нет. Даю тебе 3 минуты. Знают они что-нибудь точно или нет? Что им известно? Полковник, все имеет свой предел, в том числе подозрительность, твердо ответил Томмот. Я буду жаловаться генералу Пепеляеву. Я выполняю приказ Пепеляева. Ну, говори. Большевикам языки не развяжешь, это я знаю хорошо, зашепелявил Харлампий. Если он из щека, надо к стенке. Ты будешь говорить или нет? Я не знаю, что ответить, полковник. У нас, якутов, есть пословица. Во всем виноват один Мотойо. По-русски это то же самое, что все шишки валятся на мишку. Ты мне зубы не заговаривай. Нам все известно. Если не хочешь рассказать сам, слушай меня. Нынче ночью мы задержали твоего агента при попытке перехода к красным. Мерзавец оказал вооруженное сопротивление. Не желая сдаваться живым, в перестрелке ранил ротмистра Угрюмого. Полковник, Томмот пожал плечами. Почему вы стараетесь обвинять меня каждый раз, когда в ваши руки попадается незнакомый мне человек? Разве же ты его не знаешь? Ха! Они не знакомы. А ты знаешь, что мы нашли у него в рукавице? Свободной левой рукой Топорков вынул из нагрудного кармана френча скомканный небольшой лист бумаги. Помнишь, что нарисовано? Тут схема расположения цепей и пулеметных гнезд. Схему составил ты. Вручил своему агенту вчера вечером, встретившись с ним в пути. Прошка не прорвался, погиб. Донес на него, очевидно, тот возчик, который просил дать бумаги на закрутку. Теперь ты понял? Останешься в живых, если назовешь всех других. «Покажите, полковник, эту бумажку», — попросил Валерий. И, развернув скомканный лист, поднес его к свету свечи. «Чичахов, дай-ка сюда твой блокнот». «Там», — кивнул Томмот на стену, где висела его шуба, и внезапно, лишь взглянули в ту сторону, ринулся он к выходу, стараясь на бегу вырвать из внутреннего кармана пистолет. «Стой!» — вскричал Топорков. «Стой! Стреляю!» — кинулся вдогонку с Сарбалахов. Полуобернувшись к ним, Томмот нажал на собачку выхваченного пистолета, и тут же захлопали ответные выстрелы. Томмот успел уже забежать за толстый подматечный столб возле дверей, когда сильно ударило в правое предплечье. Отбросив телом дверь, он выскочил наружу и кинулся к лошадям, привязанным к столбам ворот. Правая рука, повиснув вдоль тела, как плеть, уже не слушалась его, и Томмот попытался отвязать повод ближайшего к нему коня здоровой рукой. В проеме раскрытых дверей высверкивали красноватые вспышки выстрелов. «Живым! Взять живым! Бейте в лошадь! В лошадь!» Испуганная лошадь при каждом выстреле схрапывала и пятилась. Отвязав повод, Томмот взлетел в седло и, направив коня на дорогу, ударил пятками в его бока. Но конь, едва войдя в рысь, споткнулся и с маху упал, уткнувшись головой в придорожный снег. Томмот выплюнул снег, набившийся в рот, мазнул себя пятерней по лицу и попробовал было вскочить, но упал снова. Правая нога была придавлена упавшим конем. Томмот попытался высвободиться. Его полоснуло болью, в глазах пошли круги, и все же он продолжал биться, пытаясь высвободить ногу и встать. «Не стреляйте, взять живым!» Впадая в полузабытье, совсем рядом, услыхал Томмот голос Топоркова. Придя в себя, он обнаружил рядом Харлампия, который поддерживал его за рукав. «Важничает! Не нести же мне его на руках, пусть идет сам!» Харлампий оттолкнул его от себя. Томмот упал. «Несите его!» — приказал Топорков. «Чего с ним нянчиться?» — крикнул рассвирепевший Валерий. «Собаку стоит пристрелить, как собаку, дайте мне!» «Нет, я хочу представить его генералу Пепеляеву. Пусть взглянет на него милосердный генерал. Несите его!» Харлампий с Валерием волоком притащили Томмота во двор. Брошенный наземь Томмот схватился здоровой рукой за жердину изгороди и через силу поднялся. Валерий стал тыкать Томмоту пистолетом, лицо обдирая кожу. — Подлец! Хотел сделать из меня приманку! — Стой! Топорков оттолкнул озверевшего Валерия и наклонился к Томмоту. — Поговорим по душам. — Там. — Без спешки. Так что ли, господин чекист? — Радуйтесь. — Радуйтесь, господин полковник. Мотнул головой Томмот, утирая с лица кровь. — Радуюсь. Якуту это должно быть знакомо. Охотнику радостно, когда он добудет редкого зверя. Еще больше возликуете, узнав, во что я вам обошелся, — усмехнулся Томмот. — Ты у меня еще умоешься кровавыми слезами. И Топорков крикнул людям во дворе. — Побыстрее там! Чего копаетесь? Из раскрытых дверей дома донеслись нечленораздельные прерывистые звуки. Это билось с кем-то Кыча. Кто-то ей зажимал рот. — Кыча, голубушка, не подходи ко мне, не выдай себя. О, почему ты не послушалась меня, не ушла ночью? — Куда там баба запропастилась? — вне себя кричал старик Аргылов. И вдруг далеко... В южной стороне где-то раздался оглушительной силой удар, подобный грохоту, когда в дерево бьет молния. Показалось, что под ногами чуть вздрогнула земля. Топорков и Валерий остолбенели, повернув лица туда, откуда донесся этот грохот. Харлампий выпучил единственный глаз, а старик Аргылов уставился в небо, как бы ища там грозовое облако. Грохот повторился, и вслед за ним земля явственно вздрогнула еще раз. «Орудие?» — взглянул Валерий на полковника. «Кажется, да». «Белерий, что это?» — обернулся Аргылов к сыну. «Красные бьют из пушки по слободе. Пошевеливайтесь!» Позабыв о боли, Томмот стоял на одной ноге, превратившись в слух, и глядел. На юг сердце колотилось. Пришли, наши пришли. Убежденный, что со стороны Якутска опасности нет, Пепеляев основные силы двинул на север, а наши, пользуясь этим, скрытно подошли к Амге. И вот что там было. Так громите же их, испепелите это логово. На подворье Аргыловых поднялось беспорядочное движение, как при пожаре. Сам Аргылов бесцельно забегал между амбаром и домом. Харлампий, чтобы облегчить сани, стал сбрасывать с вазов все, что не было закреплено. Захрапели и стали биться в упряжки испуганные кони. Из дома, шатаясь, выбрался раненый Сарбалахов. Он доковылял до ближайших саней и упал на них, как мешок. Валерий подскочил к Топоркову. — Полковник, зачем нам таскаться с этим большевиком? Генералу сейчас не до него. Расстрелять его, и все, тут, по месте. Помолчав, Топорков кивнул. — Делай. И пошел к своим саням. Валерий схватился за кобуру. Но тут из дома выскочила Кыча, раскосмаченная, в располосованной рубахе, и стремительно кинулась к Томмоту. Следом за дочерью выбежала Аанис, но дорогу ей успел преградить муж. — Где ты запропала, сатана? — гаркнул на нее старик Аргылов, поднимая кулак. Отброшенная сильным толчком в грудь, Аанис ударилась головой об колоду стенных дверей и, оглушенная, опустилась на пороге. Подбежав к Томмоту, Кыча крепко обняла его, припала лицом к его окровавленному лицу. — Томмот! Что они с тобой сделали? О, Томмот! Он попытался оттолкнуть от себя Кычу здоровой рукой. «Отойди, отойди от меня. Зачем и тебе погибать? Живи, прошу, уйди отсюда. Расскажешь потом в техникуме обо мне, о нас. Я от тебя никуда не отойду. Я тебя никому не отдам». «Нельзя, Кыча, это невозможно. Отойди». Но она прижалась к нему еще теснее, слыхала пушку. «Это наши. Они взяли слободу. Через несколько часов они будут здесь, прошу тебя. Умоляю, останься жить ради меня. С победой! С твоей победой, Томот!» Растерявшийся от неожиданности Валерий пришел в себя, схватил Кычу за плечи и рывком повернул к себе. «Поди прочь, дрянь, пристрелю!» «Валерий, прочь, отойди, стреляю!» Кыча обняла Томмота за плечи и умоляюще посмотрела на брата. «Убай!» От этого нежного, давно уже не слышанного им от сестры слова, Валерий будто отрезвел. «Убай! Послушай меня! Красные победили, опомнись! Спасешь Томмота, красные тебя пощадят!» «Нет!» — дико вскричал Валерий и направил на них пистолет. «Отойди!» Кыча в ответ взяла руку Томмота в свою и сомкнула две руки в замок. Старик Аргылов, успевший уже отнести на сани лежащую без памяти Анис, метался, как полоумный, ничего не видя и не слыша, и только повторяя бездумно: «Поехали! Поехали!» «Ну чего стоишь, Аргылов?» Сидя неподалеку на санях, обернулся Топорков. «Харлампий, иди!» Харлампий живо поспешил. Оба, один пистолет, другой винтовку, направили на Томмота. «Прощай, Кыча!» Томмот вырвал свою руку и оттолкнул девушку. Но ни стрелявшие, ни расстреливаемые не успели заметить, когда и как Кыча метнулась вперед, заслоняя собой Томмот. До сознания Томмота еще не дошел грохот этих выстрелов, как он видел возле себя падающую Кычу и успел подхватить ее. «Кыча!» У нее затрепетали ресницы. «Вместе! Вдвоем!» Осознав происшедшее, Томмот отчаянно закричал: «Зачем? Зачем? Зачем?» Голова девушки бессильно свесилась. Прижав Кычу к себе, уже бездыханную, Томмот начал медленно сползать вниз, скользя спиной по жердине ворот. Подошел Валерий, приставил пистолет к виску Томмота и нажал на собачку. Бешеная дробь копыт удалилась по дороге на север. Когда последние сани исчезли за лесистым мысом, с противоположной стороны дороги, с юга, выкатилось черное пятно и, быстро увеличиваясь, превратилось в бегущего человека. Это был Суонда. Не разбирая дороги, прямиком по снежной целине, Суонда из последних сил рвался к опустевшему дому Аргыловых. Ладонями, сбрасывая со лба струящийся пот, он остановился перед распахнутой дверью, переступил через порог и сейчас же вышел обратно и тут только увидел содеянное. Он не поверил своим глазам, но страшное видение исчезло. Постояв немного, он, крадучись, двинулся вперед, упал на колени, снял рукавицы и тихо-тихо коснулся голых рук Кычи. Лицо его окаменело, спина ссутулилась, руки повисли, как неживые. Суонда ткнулся лицом в землю. Где-то за скотным базом каркнул ворон, и, словно подстегнутый этим звуком, Суонда вскочил, бездумно закружил, завертелся по двору, и тут ему на глаза попался старый топор, колун. он, да, схватил колун и бросился бежать по дороге на север, в ту сторону, где незадолго до этого скрылись беглецы. 1969-1974 годы. Конец книги. Июнь 1990 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.